Глава 21. Ранди. В ванной Руэлл заткнул пробкой широкую раковину и опустил туда зеркало. Налил воды, покрывая сверху артефакт, и поманил меня. «Что теперь?» «Достаточно просто смотреть в отражение, только, кажется, у меня сейчас мало энергии». «Это так», — кивнул Руэлл и взял меня за руку. «Держи». От его пальцев полилось ко мне успокаивающее, спасительное тепло. Я взяла зеркало в свободную руку и сконцентрировалась мыслями на принце Иваре. Мы стояли довольно долго, наконец я подняла на Руэлла виноватые глаза. «Ничего не получается, простите. Я очень стараюсь. Нак сказал, что оно не скоро активируется. Наверное, это правда». Руэлл выпустил воду из раковины и задумался, потер пальцами подбородок. «Вернемся на место преступления. Обними меня за шею». «Как?» — удивилась я. «Не бойся, не укушу», — сказал он. «Так удобнее для совместного перемещения». «Ладно». Я повернулась к нему лицом, Руэлл обнял меня за талию, к моим щекам прилил жар, голова закружилась, точнее, закружились мы, едва я осмелилась коснуться его шеи руками, и в следующую секунду оказались у темных вод в куще растений. Широкие листья лизнули щеки, мы вышли из зарослей на полоску берега, усыпанную мелкой галькой. На небе уже загорелись звезды, озеро отражало их, простираясь поблескивающей гладью вод в темноту ночи. «Здесь?» — спросил Руэлл, выпуская меня из рук. «Здесь!» — у меня сел голос, снова захлестнули вина и отчаяние. Руэлл осмотрелся очень по-деловому, без тени эмоций, подошел к озеру. Внимательно посмотрел на него, провел над поверхностью ладонью, словно считывая энергию. Затем повернулся ко мне. «Ранди, хочу извиниться». Мои брови взлетели на лоб от изумления. «В Розендорфе я проделал с тобой профессиональный трюк, он тебя расстроил». «Что вы? По сравнению с тем, что сделала я», — растерянно пробормотала я. «Я говорю это, потому что мне снова придется его проделать. И я хочу, чтобы ты была в курсе». Руэлл склонил голову. «Потому что для работы с такими артефактами нужно много магии. У тебя сейчас ее нет. А вина и прочие эмоции, которые ты не контролируешь, забирают даже то, что я только что дал. Ты сама не справишься сейчас». «Чувство вины забирает магию?» — пробормотала я, снова чувствуя безумную слабость. «Жизненную энергию. В твоей ауре оно выглядит сейчас, как темная воронка». «Ой». «Поэтому, во-первых, перестань это делать», — облизнув сухие губы, я сглотнула. «Но ведь я же виновата. Человек пострадал». «Сделала? Исправляй. Убивать себя мыслями не стоит. Если сильно виновата, тебя накажут другие». «Вы?» Он посмотрел на меня долгим, глубоким взглядом и стал в эти секунды на десяток лет старше. В нем будто боролись тщательно сдерживаемая злость и что-то другое, совершенно мне непонятное. «Для начала надо попытаться исправить», — проговорил Руэлл. «Душевные муки в этом не помогут, никому и никогда не помогали, наоборот». «Да, конечно, все, что нужно, чтобы вернуть принца. Я готова на что угодно». «Отлично. Тогда просто расслабься». А это как раз было непросто. Кивнув, я тяжело вздохнула и обхватила себя руками. Снова показалось, что я уже почти не живу. А если принц Ивар на той стороне погиб... Руэлл продолжал смотреть на меня, представляя, что он обо мне думает, если меня само от себя воротит. Я совсем съежилась, задрожала от ночной прохлады, хотя вообще-то я люблю мороз. «Так, вот это совсем не годится», — сказал он. И, шагнув ко мне вплотную, притянул к себе мои плечи, захватил мои губы губами. От такого внезапного напора я вся, только что будто изломанная душевными судорогами, почувствовала, что теряю управление собственным телом и мыслями. Возбуждение жаркой волной прокатилось снизу вверх, стирая их, а Руэлл продолжал забирать поцелуем у меня право решать и мучиться. И я сдалась, обмякла. И, наверное, упала бы снова, если бы сильные руки не держали меня. Его губы стали нежнее, мягче, а мое головокружение таким приятным. Он отстранился, я раскрыла глаза, будто пьяная. «Я могу тебе приказать», — жарко прошептал он, возвращая себе дыхание. «Но не стану. Ранди, ты посредник, и я подключу свою энергию через тебя. Ивара надо вытащить, желательно прямо сейчас». «Да, я согласна», — я сглотнула и робко кивнула. Фиолетовые глаза Руэлла на мгновение засветились, и снова по телу, и вокруг меня разлилось приятное какое-то родное тепло, чувство, что меня укутали в плед, от которого мне стало хорошо и уютно. Будто груз беды, только что готовый меня расплющить, упал с плеч и стало легко. А сам Руэлл, его глаза, лицо, руки и фигура показались волшебными и упоительно привлекательными. «Я вижу, ты чувствуешь», — тихо проговорил он. «Это я опять подцепил твое эфирное тело, соединив его со своим». «Это приятно». «Силу чувствуй», — сказал он вкрадчиво, продолжая касаться моих плеч и глядя прямо в глаза. С этими словами из его рук в меня потекли две волны, такие мощные, что я даже зажмурилась, а сердце забилось сильно-сильно. Когда я открыла глаза, мир стал ярким, словно из кусочка совчинку, он раскрылся необъятным звездным простором. А я посмотрела на Руэлла, красивого и сильного мужчину рядом, который должен был бы казнить меня, но... «Вижу, финт силой удался», — заметил он. «Теперь кладем зеркало в озеро на то самое место, где оно лежало, и ты пробуешь заново. Принца и Вары мы обязаны вернуть». «Да, я тоже этого хочу». «Вот и отлично. Приступим». Мы подошли к кромке едва плещущейся воды. Я встала на колени. Руэлл устроился рядом, но так, чтобы не попадать в отражение. Он опять взял меня за руку. «Мы имеем дело с не слишком изученным артефактом. Тебя не должно утащить, особенно без меня», — пояснил он в ответ на мой взгляд. Всплеск. Теплая, будто разогретая масло вода обласкала мою руку. Благодаря Руэлу я будто внезапно стала большой и сильной, уверенной и совершенно не одинокой. И я не стала думать, что все это лишь иллюзия, просто сконцентрировалась на воде, глядя на собственное отражение в звездах. Отчего-то сейчас я была такой красивой, что даже сама себе понравилась, словно энергия Руэлла добавила то, чего мне не хватало, и как-то выровняла, что ли. «Не торопимся. Смотри и думай об Иваре», — прошептал рядом Руэлл. «Да, принц. Зеркало. Открой мне дорогу на ту сторону, к нему. Мне надо обязательно вернуть Ивара, пожалуйста», — мысленно повторяла я. И вдруг зачем-то добавила. «Покажи настоящее». Озеро было спокойным, совсем немного плескала вода, и вдруг в отражении мне показалось, что за спиной у меня растут крылья, светлые, жемчужно-серые, как у горлицы. За крыльями в отражении я увидела Агнес, а затем лесу и мой розендорфский лес, только летний, в полной своей живой силе. «Нам нужен Ивар», — рявкнул Руэлл. Видение дрогнуло и исчезло. А воды озера заволновались, вспенились, словно Северное море в шторм, и на поверхность вынырнула огромная черная морда с красными искрящимися штрихами. Как внезапно всплывший корабль, нас с Руэллом окропило с ног до головы брызгами. Ряды золотых клыков сверкнули в огромной пасти. Она надвигалась на нас. Руэлл дернул меня за руку, оттаскивая от кромки воды. Ощерившаяся драконья пасть застыла в метре от Руэлла. Я почувствовала от него импульс перемещения, затем что-то от дракона, как толчок в грудь. «Подожди!» — крикнула я и выглянула из-за широкой спины. Ноздри с красной окантовкой вздымались, как мощные ветродуи. Рык ладана заставил завибрировать все тело. Огненные глаза, как прожекторы в морщинистых веках, смотрели на меня. Я выставила ему навстречу зеркало с отчаянной мыслью «Помоги!». Прокрутила в памяти то, что произошло с пленником зеркала и Иваром, и вдруг нас отбросило дальше на берег с горячим ветром и раскатистым грохотом. Дракон рассмеялся. На внутреннем экране я увидела вход в пещеру дракона и принца Ивара, который вдруг раздвоился, и один из них превратился в Джестера. «Он нужен мне», — поняла я совершенно отчетливо. Затем в воображении возникла копия моего зеркала. Она зависла в воздухе, отражающая поверхность стала тусклой, а потом превратилась в обычное стекло. На моем внутреннем экране зеркало рассыпалось на мелкие осколки на развалинах древней руны и исчезло. Зато на его месте появились люди в черных мантиях с золотой окантовкой перед порталом. и где-то вдалеке едва различимая показалась фигура принца Эйвара, более мощная, чем сейчас, с короной на голове и скипетром в руках, и полчища войск перед ним. Мгновение, и образы схлопнулись. Дракон резко развернулся и, ударив хвостом по воде, нырнул в озеро. Фонтан брызг снова покрыл нас головы до ног. И все замерло. Темная гладь спокойно замерцала в лунном свете. Руэл подал мне платок и оттер свое мокрое лицо рукавом. С нами общался дракон, если мне не показалось», — ошеломленно проговорил он. «Но можно было бы и понятнее». «Говорят, язык дракона понимают напрямую только заклинатели», — заметила я. «Погоди, ты тоже видел это?» «У нас сейчас было общее поле. Я вижу то, что видишь ты». Руэл встал, затем подал мне руку, и пока я поднималась, смотрел пристально, сощурившись, словно хотел что-то во мне разглядеть. «Никогда не слышал, чтобы драконы пытались общаться с кем-то, кроме заклинателей». «Он просто живой», — моргнула я. «Как кот. А в животном мире все общаются образами. Я со своим котом...» Камешек под моими ногами заискрился и вспыхнул, обжег мне щиколотку искрами. «Ой!» — отскочила я. «Кажется, дракону-хранителю не нравится, когда его сравнивают с котом», — хмыкнул Руэл. Я сложила молитвенно руки перед грудью, крикнула в сторону озера. «Простите, господин дракон!» Черные воды, слегка посеребренные лучиной, не ответили. «И все-таки ты смешная», — покачал головой Руэл. «Девчонка совсем». «Простите», — я склонила голову. «Хранитель магии просто так говорить не будет. Итак, ты не первый раз общаешься с ним. Рассказывай, что поняла из его послания ты?» «Что дракону нужен джестер, что зеркало не работает, как и руна, и что когда мы найдем людей в черных мантиях, мы найдем и его высочество Эйвара, но, возможно, не сразу. И еще поняла, что он станет королем». «Угу, практически что и я». «Успокаивает, хотя не слишком», — кивнул Руэл. «Если считать все это предсказанием, принц однозначно выживет». «Но что за люди в черном?» «Клан черных магов». «Тот самый, что стоял за прежними покушениями на принца?» «Да». Руэл поджал губы. На его скулах заиграли желваки, и он сказал куда-то мимо меня, словно вслух проговаривая мысли. «Самое отвратительное, что пропажа принца Эйвара обернется международным скандалом. А зная его величество, король Ларс Справедливый первым делом снесет головы виновным. Разбираться и решать будет потом». «Мне?» — внутри меня все оборвалось. «Мне?» — улыбнулся совсем невесело Руэл, переводя на меня взгляд. «И всем остальным парням, которые были отправлены с принцем. Впрочем, это лирика». «Но пока принц для всех на месте», — проговорила я. «Как сказал Нак, он скопировал даже ауру». «Умница», — сказал Руэл. «Ты просто умница, Ранди. Ведь это значит, что из слабости принца Эйвара змеиный ублюдок тоже забрал себе. Но он о них не знает». «А у него есть слабости?» «О, ты даже не представляешь», — кивнул Руэл. «И что мы сейчас будем делать?» «Лично ты будешь делать вид, что ничего не случилось».